Глава 9. Приступ. Они оказались около острова. Стемнело, когда катер прибило к берегу. Выход КЛ с полетом была попытка избавиться от нарастающего внутри напряжения. Напряжение усиливалось, потому что она думала об Алике. Картинки с Плутона мелькали перед глазами против ее воли. Встреча, лицо сквозь туман усталости, улыбка, испытующий взгляд, поцелуй. Неожиданный его порыв. Потом его безжизненное тело на тротуаре, где-то в закоулках портового городка, и темнота. Она стала нервничать сильнее, вспомнила про датчик. Она вытащила пластинку из кармана, расстегнула куртку, оттянула ворот тонкой безрукавки. Эл прилепила датчик на грудь. Она хотела понять, что с ней произойдет. Воспоминания, то, что она испытывала, сейчас предвещали новый приступ. Оставив катер на попечении Димки, она убежала вглубь острова. Два приступа за день. Это было уже слишком. К счастью, сил после первого скопилось не так уж много. Трясло ее недолго и не так сильно. Она не теряла сознание. Но в какой-то момент поняла, что совсем ничего не чувствует, а тело лежит внизу. Земля внизу, а кругом сон звезд ярких, как глаза. И понятие свет и цвет все перемешалось. Появилось ощущение растворения во всем окружающем пространстве и способность принять любую форму. Ощущение свободы. И чье-то присутствие, возникшее через какое-то время, ее способность это осознавать заставила Эл вспомнить о том, что она Эл, и что она не одна. Кто-то был близко. Привкус крови во рту она прикусила язык. Трудность дыхания, не менее по всему телу. Свобода и оцепенение вдруг резко. Она понимала, что поза неудобная, но заставить тело шевельнуться оказалось сложно. Одной щекой она касалась песка, поэтому глаз пришлось закрыть. Второй глаз видел тот же песок. Ни тепло, ни холодно. Когда тело начало ломить и колоть, словно все обрастало иглами, она поняла, что скоро придет в себя. Это порядок ощущений. Он становился все более ей знакомым. Значит, скоро она сможет пошевелиться. Она была бы рада потерять сознание, но не теряла, вынужденно перенося все эти муки. Резкий громкий вздох. Да, она вернулась. Еще минуты, и она почувствовала верхнюю половину тела. Пальцы впились в песок. Нужно двигаться. Эл изловчилась заползти в воду. Форменный костюм не промок. Он не пропускал воду, волны обдали ее, стараясь вытолкнуть тело на берег. Намокла голова, когда волна накрыла тело, стало легче. Представление могло занимать до часа времени, но в этот раз наверняка меньше. И время тянулось в ожидании, когда пройдет боль. Потом оно начнет двигаться, потом она сможет нормально сосредоточиться на чем-то, кроме боли. Мышцы вспомнят, как двигаться. Эл подумала, что еще десяток подобных случаев она будет знать анатомию на себе без справочника. Закончилась процедура восстановления, вернулась способность ощущать холод ночи, песок в руках и воду, и следом ясность сознания, легкость в теле. Эл умылась, сплюнула кровь, вкус был гадкий вперемешку с морской водой. Заныла укушенная в приступе губа. Эл стянула куртку, ее волной прибило к берегу. Накатившая волна обдала ее пеной со всех сторон. Она забралась в воду, и волна накрыла с головой. Как хорошо. Наконец, все ощущения вернулись в полную силу. Она позволила волне вынести ее на берег, вышла из нее. Эл набрала в руки песка, вперемешку с камушками, растерла на ладонях, смыла с рук. Лондер прав. Она менялась. В эту минуту она могла бы сказать о песке и камнях очень многое, по своим ощущениям, если передавать все в деталях. И эти чувства пройдут, притупятся. Через какое-то время острота не будет такой сложной, потому что с такими ощущениями крайне трудно жить. Натянутая на мокрое тело куртка согрела, и удовольствие было удвоенным или даже утроенным от обостренных чувств. Сегодня она нашла в приступе что-то приятное. Немного поодаль рос кустарник, а за ним была лужайка из растений с длинными стеблями. Эл двинулась туда, рядом никого, и она легла на спину. Маленькие огоньки звезд безрадостно подмигивали. Трава шелестела от ночного ветра. Звук какой, словно кто-то шел по ней. Здесь были другие звезды. далекие, холодные, земные. Она смотрела вверх в состоянии покоя. И она знала, что если долго вот так лежать и не шевелиться, появится иллюзия, что вокруг только звезды, ничего больше. Она скоро оставила это занятие, пусть себе мигает эта хитрая обладательница иных миров. Для нее сию минуту не существовало ни прошлого, ни будущего, только теперь. Вот бы всегда пребывать в этом состоянии. Не получится. Колесо жизни сделает очередной поворот, и через минуту это блаженство станет сном. После приступов она всегда видела сны. Они всегда были необычными. Она закрыла глаза, не ощутила момент перехода. Снова берег, снова песок. Все тот же прибой, но не остров Тома. И по всем ощущениям он был больше, она знала это. Она пробежала взглядом по полосе дюн и вскочила на ноги, едва не запутавшись в длиннополом платье. Из-за дальней дюны показался темный силуэт. Это было словно не она, и такое чувство беззаботности ей было чуждо. Это все заполняющая радость, несвойственная ей, как в детстве. Она махнула ему рукой и побежала навстречу. За метр до него она споткнулась, но этот человек легко подхватил ее. Его черный костюм с отливом, очень похожий на изящный костюм вельможи, отблескивал на солнце и резко контрастировал с ее одеянием. Он легко удержал ее от падения и приподнял над песком. «Куда делась моя ловкость?» — посетовала она. «У нас мало времени», — предупредил он. «Это ничего. Никто не заметит», — отозвалась она. «Заметит», — возразил он. «Пусть заметит». Он продолжал держать ее. Это был Алик. И вроде бы не он. «А отпусти», — попросила она. «Ты такая беззаботная и легкая». Он засмеялся. «Какая редкость! Я счастлив видеть тебя». Она осторожно коснулась его лба, пальцами, потом губами. Он напомнил ей, что время мчится стремительно, быстро. Она либо поймет, что пора уходить, либо проснется. «Такая ты мне тоже нравишься». Она не сразу поняла, только когда вместо белого тонкого полотна платья увидела длинный выше колен сапог. Удивилась, что произошла такая стремительная перемена. Она смутилась. Он осторожно погладил ее волосы. «Когда-нибудь эта голова перестанет воевать?» — хитро спросил он. «Прости. Я хотела сделать тебе приятное. Мне шло платье?» «Очень. Но так ты больше похожа на себя. Зато эти глаза и улыбка никогда не меняются». Он поцеловал ее. «Но ты меняешься слишком быстро для меня». «Прости», — повторила она. «Я не буду думать о будущем. Давай помолчим». Они сидели на песке спина к спине долго. Мгновениями она осознавала, что спит, но не переставала чувствовать тесную связь между ними. Когда она оглядывалась, чтобы посмотреть на него, это вроде был бы Алик. Но чувство — это чувство. Она любила его. Эл глубоко вздохнула, села и потерла глаза сон. Она видела сон, она помнила сны, тренированное сознание запоминало их. Удивительное было видение, а сон ли? Так же ярко, отчетливо, как когда-то на Плутоне, когда Алик ее поцеловал. Но там она видела обыденность, а здесь было что-то сказочное. Она пожала плечами. Она не похожа на героиню сна, она не может быть такой. И Алик, был ли когда-нибудь Алик так вот рядом? Сон — странное состояние, когда на время можно позаимствовать другую жизнь. Ей хотелось вернуться туда-назад. В жизни она не позволяла себе тех чувств, которые были во сне. А как хочется назад. Эл хотела заснуть опять, но вместо безвремения погрузилась в свои ощущения. На Земле ощущения после приступов отличались. В космосе они не такие острые. Потом чувство растворялось в пространстве, и она могла понять, что происходит на других палубах борта. Эл прислушалась. Она поняла, что слышит, как Том ходит по дому. Он думает о галактике и как ей помочь. И не обидится ли она на него за долголетнюю слежку? Том наблюдатель? Где-то по берегу брел Димка, хотел найти ее и вернуть в дом. Он недоумевал по поводу ее полета и думал, что так летать нельзя и невозможно. Дим-катер капитанский для орбитальных полетов. Его маневренность выше всего, на чем ты летал. Мысленно обратилась она, но потом сообразила, что он ее не услышит. Вблизи острова спокойно плавала Машка, занимаясь своими дельфиньими делами, ожидая утра, чтобы поиграть с Эл. Жизнь на острове не замерла даже ночью. Все вместе составляло некий аккорд, который проще было назвать дыханием жизни. Если бы не тревога Димки и метание Тома, это ощущение было бы идеальным. Невозможно постоянно жить в таком состоянии. Она не готова к этому. Это мука все ощущать до мелочей. Она много раз слышала и читала о подобных состояниях у других людей. Ее смущало, что она невольно слышит Тома и Димку. Надо бы освободиться от оцепенения, подумала она. Поднялась, нетвердо пошла навстречу Дмитрию. Песок под ногами напоминал сон. Элла улыбнулась и грустно вздохнула. Интересно, если бы она не напугала Алика, если бы не вмешалась Светлана, он мог бы быть таким, как в ее сне. Димка увидел ее, когда Эл выбрела из-за низенького кустарника, и ему показалось, что она идет из глубины острова. Он поспешил подойти ближе. «Извини, что я заставила тебя волноваться». Певуче прозвучал ее голос. Он был какой-то неестественный, мягкий. «Ты чего убежала?» — спросил он. «Мне было плохо. Не хотела, чтобы ты видел», — ответила она. «Опять!» И у Димки без того был взъерошенный вид, и к этому добавилось выражение сострадания на лице. «Не слишком для одного дня?» «Слишком», — согласилась она. Он подошел ближе, обнял ее за плечи и прижал к себе. «Что-то ведь не так, Эл». Он взял ее за подбородок, взглянул в лицо. «Ты и не ты. Изменилась». «Что изменилось?» Она хотела это знать. «Ты не такая, как всегда, что ли?» Взгляд шальной, словно пьяный. «Улыбаешься. Ты что-то чувствуешь?» «Я угадал. Лицо у тебя удивительное». «Димка, Димка, тебя не обманешь. Ты прав, хоть и придаешь своим словам несколько иное значение. Если бы ты однажды понял, что мир вокруг не так уж устойчив и реален», — подумала Эл. «Я такой сон видела». Из ее груди вырвался томный вздох. «Когда ж ты успела? 15 минут прошло. А, забыл, у тебя особенные отношения со временем. Ну-ка, пойдем, надо отвезти тебя домой», — говорил Димка. «Не могу оставить тебя. Брошь на попечение Тома». «Эл, я не сказал, что меня отправляют на днях на стажировку. Я забыл совсем с этим. Нужно в академию дела закончить, вещи собрать, и сразу, как вернусь, найду тебя. Я очень волнуюсь. Не сходи без меня с ума, хорошо?» Он врал. Она видела сегодня его назначение. Это экспедиция. Зачем он врет? Им нужно время, чтобы что-то сделать. Стоп, Эл, это нечестно. У него секрет. Не нужно лезть в чужие секреты. Остановила она сама себя. «Хорошо, я буду здесь ждать», — согласилась она. «Чего ждать?» — удивился он. «Мне есть чего ждать и чему учиться. Только это мне и осталось». «Эл, ты не в себе. Ты что-то задумал?» — насторожился Димка. «Не задумал, не бойся, пока ничего», — улыбнулась она. «Но собираюсь задуматься. Планы меняются каждый день. Столько всего неизвестного». Димка отшутился. «Ты же говорила, что часто догадываешься, что будет». «Верно. Это называется предвидение». «Наверное, тяжело знать наперед», — заключил он. «А я не знаю. Секунда, оп, все ясно, как день. Но бывает такое крайне редко». Димка пожал плечами. «Какое же это предвидение? Это называется ясновидение». Элла опять улыбнулась. Они пошли прочь от моря, туда, где озабоченный Том ходил по дому. Том их встретил коротким приветствием. «Добрый вечер». Потом замолчал. Димка осмотрелся и сразу стал прощаться. «Я вернусь скоро, не провожайте, не надо. Эл, возьму твой катер, можно?» «Он вернется утром, обещаю. Выспись, Эл». И эмоций поменьше. Он ушел в темноту. Час был уже поздний. Он летел на запад, ожидая, что еще увидит солнце и догонит закат.